Первая добыча. Его корвет пошел вперед. Медленно, словно осторожный хищник, Кирилл сидел в кресле пилота, не отрывая взгляда от тактических экранов. Они показывали огромный, медленно вращающийся обломок крейсера. Металл сверкал рваными кромками. В трещинах тлели огненные отблески, словно еще живое сердце пыталось пробиться сквозь угли. Силовые поля обломка давно развеялись. Атмосфера из внутренних отсеков вытянулась в вакуум. И теперь гигантская железная глыба напоминала кусок угольного метеора. На ее поверхности в беспорядке торчали остатки балок, обломанные башни турелей и смятые переборки. Некоторые сектора так и остались раскаленными до бела. Линии, напоминающие древние шрамы, уходили глубоко внутрь. Туда, где когда-то находились жилые палубы. Кирилл повел корвет чуть ниже, выбирая момент, когда вращение обломка выставило наружу наиболее ровную часть корпуса. Он включил стабилизирующие двигатели, и корабль занял позицию рядом, удерживая дистанцию при помощи корректирующих импульсов. «Дроиды, режим разведки!» — сухо приказал он. В ответ на его приказ тут же ожили 4 механических помощника, что находились в ангаре корвета. Да, это были дроиды-ремонтники, но никогда не стоило забывать о том, что у них были манипуляторы и инструменты, которыми можно было легко вскрыть не только бронированные переборки, но и какие-то бронированные доспехи. Особенно если они находились под прямым управлением ИИ «Трояна». Их корпуса развернулись, открылись боковые крепления, и из трюма поочередно выскользнули небольшие ремонтные дроиды, каждый закрепленный манипулятором и камерой. Они двинулись к обломку пиратского крейсера, облучая его поверхность мягкими сканирующими импульсами. Эльфийка молчала, сидя в углу за креслом, склонив голову. Даже сейчас, когда вокруг лежали развалины некогда грозного корабля, ее взгляд был затравленным, но при этом внимательным. Она наблюдала за руками Кирилла, за тем, как спокойно и уверенно он управлял системами. Получаемые от них данные постепенно стекались на главный экран мостика корвета. Остаточные поля энергии не зафиксированы, признаки органической жизни отсутствуют, тепловые сигнатуры только остаточные. Корпус частично нестабилен, в центральных секторах возможны новые обвалы. Камеры дроидов транслировали мертвые коридоры, коридорные балки, искореженные переборки, расплавленные кабели. Внутри царил полный вакуум. Лишь плавающие обломки мебели или вооружения медленно вращались в невесомости. На одной из палуб дроид поймал кадр. Сдутый от перепада давления скафандр, прижатый к стене. Но внутри не осталось даже тела. Все вытянуло наружу в момент катастрофы. Кирилл нахмурился, но не удивился. После такого взрыва и детонации артиллерийских погребов живых здесь быть не могло. Но его взгляд слегка задержался на другом. Посланные в разведку дроиды нашли один относительно целый отсек. Он оказался каким-то техническим модулем. Там уцелела часть оборудования, в том числе не до конца расплавленные блоки энергоуправления и даже информационные накопители. Возможно, в них могли остаться данные о маршрутах пиратского флота, зашифрованные коды или хотя бы черновые записи. Кирилл тут же дал команду дроидам забрать все, что можно демонтировать. Приоритет – любые накопители и панели управления. Также не стоит забывать и про вооружение. В общем, нужно забрать все, что можно будет продать. Дроиды загудели громче, включив плазменные резаки. Из отсеков, словно из глотки гиганта, начали вырываться искры, когда дроиды отрезали еще горячие куски корпусов. Один за другим они доставляли их в трюм корвета, где автоматически закрепляли в отсеках хранения. Эльфийка подняла глаза на Кирилла и тихо сказала почти шепотом: «Этот мертвый корабль все равно молчит, но у него осталась память». Он даже не обернулся, только холодно кивнул. «Именно ее мы и возьмем». Троян продолжал висеть у раскаленного обломка, а дроиды, словно металлические насекомые, методично выгрызали из него остатки информации и технологий. Сейчас он медленно дрейфовал вдоль обугленного и частично расплавленного куска корпуса пиратского крейсера. Дроиды работали уже третий час, и результаты их скрупулезных поисков постепенно складывались в мрачную мозаику. Кирилл сидел, уставившись в тактический экран, и видел, как каждый новый сектор, пробитый резаками, открывал новые тайны этого мертвого корабля. Жилой модуль. Первым серьезным открытием стало то, что один из дроидов сумел пробраться внутрь жилого модуля, частично сохранившегося от взрыва. Там все было в хаосе. Перегоревшие системы жизнеобеспечения, сплюснутые переборки, личные вещи, разлетевшиеся по невесомости. Кирилл дал команду обыскать сюда последнего. Дроиды аккуратно вылавливали предметы. Зацепившийся за решетку пола, запаянный в защитный контейнер, планшет-терминал, поцарапанный и едва функционирующий. Несколько плоских носителей в металлических футлярах, которые, к удивлению, оказались герметичными. Личные вещи, украшения, даже деньги, карты доступа, некоторые даже с выгравированными именами. Когда дроиды-ремонтники вернулись с находками, Кирилл даже подключил уцелевший планшет к бортовой системе. Сначала пошли только искаженные символы и поврежденные сектора памяти. Но автоматическая система восстановления постепенно вытянула несколько журналов. В них оказалось много бытового мусора. Жалобы на питание, ссоры между членами экипажа. Но среди файлов были и зашифрованные сообщения, которые выглядели явно необычно. После расшифровки стало ясно, что этот крейсер работал не только на себя. У него был заказчик. Кто-то вел с ними переписку и отдавал указания через зашифрованный канал. И из этих обрывков Кирилл уловил главное – имя. Торговец Сейрет. Это был тот самый торгаш, что так жаждал заполучить в свои руки не только те самые шкуры от магических тварей с дикой планеты, но и эльфийку в качестве рабыни. Следующим сектором, который принесли дроиды, был обломок грузового отсека. Там царил настоящий хаос. Горы искорёженного металла, обугленные контейнеры, развороченные крепления. Но и здесь были сюрпризы. Когда дроиды прожгли себе проход, они наткнулись на уцелевшие корпуса машин. Двух боевых дроидов тяжелого класса. Один был полностью неработоспособен, с выдранными блоками питания. А второй, хоть и был тоже поврежден, но его ядро было цело. Кирилл сразу приказал забрать все это. Как и трех ремонтных дроидов, практически копий тех, что уже работали у него на борту. Их корпуса были немного помяты, но блоки памяти и часть инструмента сохранились. После ремонта это могло удвоить его возможности. Еще дальше, в тени рваного разлома, дроиды обнаружили два средних москита-истребителя. Их корпуса были обгоревшими, но основные силовые системы уцелели. Один был почти готов к полетам после небольших доработок. Второй требовал капитального ремонта. И как вишенка на торте, один москит-разведчик. Кирилл смотрел на эту добычу и молча усмехался. Даже один разведчик был для него огромным подспорьем, а пара истребителей могла дать шанс при следующем столкновении. Но главным открытием оказался один из поврежденных серверных блоков, который дроидам удалось отрезать почти целиком. Когда Кирилл подключил его к системам корвета и начал расшифровку, на экране проявились маршруты и отчеты. Он увидел координаты последних трех систем, в которых пираты действовали, списки захваченных грузов, включая живой товар, отметки о том, что все добытое передавалось этому торговцу Сейрету. И самое важное, краткий, но явный намек на то, что именно этот консорциум заплатил пиратам за одну особую цель. Целью, судя по контексту, был он сам, его корвет и, возможно, даже эльфийка. После этого он долго сидел, вглядываясь в экран. На губах заиграла едва заметная улыбка, холодная, опасная. «Ну что же, теперь я знаю, кто за этим стоит». Эльфийка робко подняла взгляд. «Ты нашел того, кто заплатил им?» Кирилл медленно кивнул. «Нашел. И скоро он сам поймет, что сделал ставку. Не на тех». Корвет продолжал работать у обломков, собирая новые трофеи. Но уже было ясно, что гонка закончилась. Теперь начиналась охота. Только с другой стороны. Воздух в трюме пахнул хромом и горелой проводкой. Запахом, который на корвете Кирилла означал не столько смерть, сколько обещание новой жизни. Дроиды с легкими металлическими щелкающими шагами расставляли трофеи по местам. Два москита свисали на крановых петлях. Их корпус блестел обломками старой краски. Боевые дроиды лежали, как раненые звери, в нишах. Ремонтные, коротко попискивая, втыкались в зарядные гнезда и выталкивали из себя остатки смазки, как люди плюют жвачку. Все это хрупкая, но дорогостоящая церемония спасения вещей из-под горячего ветра взрыва. Кирилл подошел к первому москиту, проследив по экрану линию энергии, что теперь питала его системы. Металл под пальцами отдавал тепло, оставшееся в стальных ребрах. По краям следы от пуль и кусочки расплавленной оптики. Он не был техником по рождению, но вся эта жизнь в странном мире научила его понимать предметы почти животным чутьем. Где держится дыхание двигателя, где сердце еще бьется. Внутренности одного из разведчиков выдавали оптимизм. Блоки сенсоров целы, гироскопы немного раздерганные, но без фатального излома. В другом – следы перегрева в топливной магистрали и раздробленные лопасти компрессора. ИИ корвета, всегда тихий и меткий, выкладывал на стол диаграммы. «Москит номер один. 78% работоспособности. Сенсоры – 90%. Двигательная установка. Необходим локальный ремонт. Масса полезной нагрузки – 3 тонны. Москит номер два. 34% работоспособности. Требует снятия компрессора. Рекомендовано использовать как донор». Эти цифры были сухи и беспощадны, и в их голосе Кирилл слышал не только расчет, но и приглашение. Он кивнул и прошел дальше. Куча трофеев, что касалось именно дроидов. Два тяжелых боевых дроида. Один с полностью вырванным блоком питания, второй с целым ядром, но поврежденным корпусом, лежали как два спящих великана. В лубочном свете аварийных ламп их броня блестела смазкой, как чешуя у дохлой рыбы. Кирилл представил, как оба можно привести в строй. Один как сторожевого дроида, второй как основу для мобильной турели. Но эта мысль не была механическим расчетом. В ней чувствовалась жадность мужчины, которому мир дал возможность обменять пустоту на силу. Ремонтные дроиды, 3 штуки, подняли на своих гибких руках панели, в которых еще не совсем сгорела память. Они издавали знакомые писки, мерцая датчиками сенсорного комплекса. И Кирилл видел в их движениях будущее своего корабля. Ускоренное обслуживание, больше перестановок, меньше нужды в ремонтных мощностях. Он представил, как эти манипуляторы будут вытаскивать неисправные модули, как будут вплетать новое устройство в старый корпус Трояна. 3 – это не просто число, это 3 пары умелых рук, 3 резервные жизни – на годы вперед. Он стоял в окружении и думал не столько руками, сколько тем, чем обычно думают люди, когда перед ними клад. О балансе между тем, что восстанавливать, и тем, что разумно пустить на переплавку. Решение вызревало мягко, как плов в казане на костре. Первый москит можно сохранить, второй на запчасти. Один тяжелый дроид на реставрацию и ревизию, второй на разбор. 3 ремонтных вжить в систему ремонта корвета как усиление. И несколько мелких деталей – гироскопы, стабилизаторы, блоки питания – уйдут на хранение, как тихие слои золота в сундуке. Приказ был коротким и весьма суровым, и имеющиеся ремонтные дроиды, словно обученные пчелы, взялись за работу. Внутри москита номер один включили мягкий режим пробуждения. Дисплеи в его кабине вздохнули, сенсоры моргнули, и мир открылся в его искусственных глазах с новой ясностью. Кирилл наблюдал, как разведчик оживает. Тихое мурчание его двигателя, позже симметричное жужжание. И он понял, что с этим аппаратом можно будет ходить на разведку первым, без риска выставлять сам корвет под огонь. Он улыбнулся, позволив себе тихую, почти еле заметную улыбку. И представил, как в ближайшие дни разведчик станет его глазами на границе сначала этой системы, а потом и других. Второй москит разобрали полностью. Часть его корпуса пошли на донорские части, из обломков выручили крепления, аккуратно выковырнули целые платы, подвинув остальное в сторону для переработки. Это была жесткая, но честная смерть. Один маленький кораблик отдает свою плоть, чтобы другой жил. Кирилл наблюдал за процессом, ощущая, как с каждым снятым сегментом шансы на выживание увеличиваются на доли процентов. С боевыми дроидами дело было тоньше. Кирилл приказал как можно более тщательно осмотреть ядро сохранившегося экземпляра. Память была частично цела, энергодатчик жив. Это означало, что дроид можно воскресить. Сделать сторожем, двуруким грузчиком или поставить его в корму, как подвижную опору для турели. Он решил, что один станет сторожем платформы, этаким неподвижным големом на корме с привязкой к сенсорам Трояна. Второй – донор на ремонтные модули и жилистые актуаторы для дроидов-ремонтников. Это не было актом жестокости. Это был простейший обмен. Жизнь за жизнь, сила за запас. Все это время эльфийка стояла в стороне, наблюдая с тем безмолвием, которое приходит от тех, кто видел и делал невозможное. В ее взгляде сейчас сверкал отблеск стальных панелей и компьютеров. Было там еще какое-то тонкое внимание к деталям. Она указала рукой на один из модулей в «Моските», старую оптическую плитку, скорее эльфийского производства, чем огровского, и произнесла слово, полное ненависти и уважения. Ее знания, хоть и подчиненные ошейнику, сейчас помогали. Она помнила схемы, которые Кирилл едва мог понять. Ее глаза читали код, как одежду на вешалке. Он молча принял эти указания. Взгляд ее был колючим, но сейчас это была ценность. Не столько как рабыня, сколько как обученный офицер по духу. Когда первый москит был поставлен на зарядку и протестирован в щадящем режиме, Кирилл дал короткий командный сигнал «Ставить на подготовку пилота». Значит, разведчик быстро станет его первым щупом в мире, где любой шаг может быть ловушкой. Дроиды-ремонтники, все это трио, были перепрошиты на новые рутины. Экономить энергию, вытаскивать модули с минимальным нагревом, копаться в старых узлах с хирургической аккуратностью. Боевой дроид, подшлифованный и заново синхронизированный, занял место в кормовом отсеке, где его тяжкий каркас стал новой точкой опоры. Кирилл аккуратно подписал в журнале «Сохранить разведчик», «Реконструировать боевого дроида номер один как сторожа», «Доноры», «Москит номер два» и «Дроид номер два», «Ремонтные» интегрировать в систему. Это была не бюрократия, это была карта его ближайших дней. Наблюдение, усиление, мобильность. Он понимал, что каждая единица сейчас – это валюта. Но понимал и то, что валюта должна работать. Разведкой, а не громкими боями. Тонкими шагами, а не прямым столкновением. Наконец он прошел по складу, где сейчас лежали все эти мелочи. Гироскопы, срезанные кабели, торцевые уплотнители. Он выбрал несколько плат, маленькие, почти невидимые, и положил их в нагрудный отсек. Пока не пригодятся – «Пусть лежат», — подумал он. Но мысль была другая. Теперь у него были инструменты, чтобы торговать, чинить и, если нужно, ломать планы тех, кто называл себя торговцем-сейретом. Когда дроиды докончили работу и отстукивали последние тесты, в трюме воцарилась спокойная суета. Радикально меньший, но куда более эффективный набор средств ожидал своего часа. Кирилл взглянул на эльфийку. В ее глазах отразилось маленькое светлое пятнышко сенсора восстановленного москита. И он увидел там не только свое преимущество, но и чужую цену этого преимущества. Ее молчание, вынужденное служение. Он не улыбнулся. В этом мире расчет и жестокость ходили в обнимку, а он только учился, как шагают те, кто выживает. Кресло капитана казалось Кириллу на удивление удобным. Оно было подогнано под его вес и рост, мягко обнимало тело, будто намекая «ты здесь хозяин». Вокруг сейчас царило почти полное безмолвие, только равномерный гул жизнеобеспечения, тихое потрескивание кристаллических панелей управления и редкие отзвуки шагов эльфийки, которая в этот момент проверяла кабели вдоль стен. Перед глазами снова ожил голый экран. Кирилл уже раз десятый запускал одну и ту же запись. Тот самый момент, который не укладывался в его голове. На голограмме четко проявился силуэт небольшого, по сравнению с крейсером пиратов, кораблика. его корвета. Корабль, который по всем расчетам и классификациям относился к разряду слабых и даже вспомогательных. На нем не должно было быть ничего, что могло бы угрожать тяжелому крейсеру. И уж тем более тому, чья броня считалась эталонной даже по меркам пиратских объединений. Но Кирилл настоял на восстановлении главного калибра, который был обнаружен во время ремонта корвета. Ржавое, по мнению многих специалистов, бесполезное орудие. Энергетическая линза давно треснула, накопители были наполовину выгоревшие, а управляющий блок требовал полной замены. Но он, вопреки логике, вбухал туда последние резервы, заставил дроидов перебирать катушки, самому вручную вытачивать вставки для стабилизатора, а эльфийку отправил протягивать кабели к новым энергоблокам. И теперь на записи эта безумная затея обретала смысл. Кораблик на видео развернулся к противнику, словно дерзкий воробей перед громадной хищной птицей. Системы наведения отметили цель, и вся мощь корвета сосредоточилась в одной точке. Глухой низкий гул прошел через корпус, как биение сердца, и ствол ожил, вытянувшись в пространстве ярким дрожащим копьем. Вспышка, щиты крейсера, гигантские, мерцающие, слоистые, не выдержали даже секунды. Волна прошла сквозь них, как горячий нож сквозь воск. На долю мгновения щит вспыхнул всеми оттенками спектра и тут же лопнул, рассеиваясь рваными фрагментами энергии. А удар продолжился. Кирилл буквально видел, как дрожит броня, как будто по корпусу ударил молот размером с луну. Панцирь крейсера сначала покрылся сетью светящихся трещин, а затем с треском разошелся. Корабль, созданный держать удар десятков батарей, не выдержал один единственный выстрел из ненужного орудия старого корвета «Огров». Голограмма замерла в точке разлома. Крейсер трескается надвое, словно игрушка из фольги. Обломки, огромные блоки металла, улетают в стороны. Кирилл еще раз откинулся в кресле. Его пальцы сами собой начали постукивать по подлокотнику. Ровный ритм, отражающий его собственное сердцебиение. Он не мог избавиться от чувства, что это оружие не просто старое орудие. Слишком уж легко оно расправилось с врагом. Слишком уж правильно сработала вся система, будто она только и ждала момента, чтобы ожить. Тихо хмыкнув, Кирилл перемотал запись. Еще раз. И еще. Он искал детали. Как менялась амплитуда свечения, как откликнулись энергосистемы, сколько процентов мощности было потрачено. И вдруг он заметил то, чего раньше не видел. На пике выстрела, в тот миг, когда энергия прорывалась сквозь щиты крейсера, по корпусу его корвета пробежала едва заметная сеть светящихся линий. Не просто артефакт записи, не помеха. Это были символы. Знаки, похожие на переплетение древних рун или схем, которые никогда не ставили на стандартных военных кораблях. Кирилл замер, всматриваясь в них. «Что это?» — тихо прошептал он сам себе. Слишком уж правильным было их появление. Слишком уж намеренно все выглядело. Выходит, его корабль скрывал в себе что-то большее. И то, что произошло с крейсером, было не случайностью, а частью заложенной кем-то системы. Его никому не нужное орудие оказалось ключом. Кирилл невольно усмехнулся. «Ну что же, посмотрим, кто же тебя спрятал, красавец!» — пробормотал он, мягко похлопав ладонью по подлокотнику кресла. Эльфийка, тихо стоявшая у стены, обернулась на его слова, но промолчала. В ее глазах мелькнул легкий страх. Она тоже видела запись и уже явно и сама понимала, что капитан ее нового корабля держит в руках нечто, что даже имперские инженеры вряд ли сумели бы объяснить. Кирилл сидел в кресле, и в его голове, как в кузнице, один за другим загорались и гасли мысли. Об орудии, о вспышке, о том чуде, что одним ударом разрезало крейсер. На экране снова и снова играла та секунда. В ней было все. И величие, и проклятие. Это странное орудие убивало, но после выстрела тонуло в долгом молчании. Ведь у него уходило как минимум полчаса на заряд и на куда более длительное охлаждение. Это была его головоломка, и он понял, что либо он научится жить с редкими, но сокрушительными выстрелами, либо превратит это в регулярное оружие, способное держать инициативу. Он заговорил вслух, как человек, который нуждается, чтобы мысль звучала голосом. «Надо ускорить заряд. Надо снять нагрев. Надо сделать так, чтобы не ждать». ИИ корвета откликнулся тихо. Сначала стандартным потоком данных. Затем началось то, что он считал копанием по внутренним базам. Индексные таблицы, чертежи, заархивированные трактаты, устаревшие заметки механиков и алхимические пометки. Кирилл смотрел, как машинный разум вычленяет релевантное. Первой волной шло все, что было связано с конденсаторами и накопителями энергии. Вторая – схемы теплообмена и флюидных радиаторов. Третья – странные записи о линзах и камнях, помеченные как «Soul Stones». «Камни душ». Он начал перечислять вслух проблемы и пути решения, а ИИ отвечал доказательной тишиной, выкладывая варианты по приоритету и по тому, что реально можно было сделать на их крошечном корвете. Основной проблемой тут было именно время зарядки орудия и его перегрев после выстрела. Возможные технические решения, которые ИИ выдвигал одним за другим, были весьма своеобразными. Параллелизация накопления энергии, вместо того, чтобы гонять весь заряд через один большой конденсатор, можно было разделить поток на несколько параллельных банок, несколько меньших конденсаторов, заряжающихся одновременно. Это должно было уменьшить пиковые токи в каждой линии и дать возможность приблизить время накопления. Минусом тут было бы то, что для этого нужно свободное место, а также увеличится общая масса. Плюс, если одна такая банка выйдет из строя, другие все равно смогут завершить цикл перезарядки. Также можно было бы сыграть на увеличении емкости и скорости зарядных каналов. Более мощные зарядные трансформаторы и сверхпроводящие каналы, вроде магнитно-сопротивляемых рукавов, позволят подавать энергию быстрее. Это требует улучшенной изоляции и охлаждения, иначе даже сами подобные провода начнут плавиться. Была и мысль о регенерации энергии при выстреле, для чего можно было бы отводить часть обратной энергии и направлять ее в быстрые накопители, создав этакую ловушку импульса. Отдача не пропадет полностью, и часть энергии вернется на конденсаторы, ускоряя подготовку к следующему выстрелу. Был также возможен и параллельный пуск нескольких модулей, своеобразный фазированный выстрел. То есть не один гигантский заряд, а ряд меньших синхронизированных импульсов, сшитых в единый разрушительный фронт. Это снижает пиковую нагрузку на систему и на орудие и позволяет быстрее перезарядиться. По сути, разбивает большую задачу на более мелкие. Но тут тоже была та самая проблема. Охлаждение, активные теплообменники и фазовые накопители тепла. Вместо того, чтобы ждать, пока тепло рассеется по корпусу, ставить на линию передачи особые батареи фазового перехода, материалы, которые при нагреве поглощают большое количество энергии, затем медленно отдают ее через радиаторы. Это дает временную броню против перегрева. Также можно было бы использовать жидкостные контуры с форсированным испарением. Те самые малые замкнутые контуры с жидкостью, которая при перегреве мгновенно переходит в пар, а пар сбрасывается в специальные конденсаторы-испарители, где уже в теплой, но контролируемой зоне энергия нагрева рассеивается. Но все это требует определенной емкости и герметичности. Есть вариант использовать развернутые радиаторы и складные панели. Для этого нужно приготовить выдвижные панели, которые автоматически расправляются после выстрела, увеличивая площадь теплового излучения. На корвете это можно делать скрытно. Панели складываются под внешнюю обшивку, но в случае нужды выдвигаются в пустоту, когда цель более-менее в безопасности. Был тут и еще один весьма важный, фактически ключевой момент. Те самые линзы и кристаллы, которые питают это странное орудие. Именно тут ИИ корвета дал тот ответ, который перевел размышления Кирилла в новую линию. В базе данных нашли примечание, как шепотом, в старинных рукописях и в парамилитарных инструкциях, что эффективность и скорость зарядки подобных энергетических орудий зависят от качества камней-кристаллов, называемых «камнями душ», что были применены для их создания. На уточняющий вопрос парня ИИ выдал более детальное пояснение. Такой кристалл использовался в этом орудии как активный элемент. Эти кристаллы не просто фокусируют поток, они активны. Внутри решетки камня накапливается и резонирует та самая магически-энергетическая материя. Линзы из подобных кристаллов управляют фазой и плотностью заряда, определяют, как пакет энергии уплотняется и как быстро он может быть срисован из накопителей. Чистота кристалла и его врожденных возможностей до создания линзы сильно влияет на скорость накопления и силу выброса того самого импульса. Чем меньше примесей и нарушений в кристаллической решетке, тем меньше электронных ловушек, которые поглощают часть заряда и превращают ее в тепло. Чистый кристалл – значит меньше потерь при компрессии энергии, значит меньше времени требуется на накопление и меньший нагрев. Для чего была необходима обработка и закалка души? В записях описывались методы доведения кристалла до кондиции. Идет очистка током, аннулирование в магическом поле, песня, что включает в себя резонансную обработку, облучение специфическими энергиями. После правильной обработки камень снижал внутреннее флуктуационное трение и становился быстрее при зарядке. Было важно и матричное расположение линз. Один большой кристалл порой проигрывает набору меньших, выстроенных в решетку и сшитых фазовыми проводниками. Такая решетка дает контроль над фазой и позволяет делить заряд на параллельные пути через кристалл. Это как распараллеливание внутри фокуса. Тут имело значение все, включая добычу и цену. Такие кристаллы – предмет легенд и запретных торгов. Их не купишь просто так. Их добывают в заповедных венах, охраняемых магическими и технологическими охранниками. Что сам Кирилл знал уже не понаслышке. А Сирион знала то, что консорциумы платят за такие камни целое состояние. Можно было бы, конечно, попробовать улучшить текущие кристаллы. Тем же аннулированием, промывкой, резонансной чисткой, благодаря чему можно было получить еще 30-60% прироста эффективности. Но одной обработки не хватит для радикального сокращения времени заряда. Для этого требуется либо несколько высококлассных кристаллов в матрице, либо радикальное увеличение накопителей и параллельных цепей. Хотя были тут и определенные опасности. Ведь перенасытить такой кристалл сверх нормы значит вызвать коллапс. Кристалл может взорваться, выплеснув энергию наружу, с последствиями от мутирования систем под воздействием дикой энергии до мгновенного уничтожения корабля. Есть упоминания об энергетических ревах, тех самых эффектах, когда кристалл, перегруженный, начинает генерировать неуправляемые поля, которые разрушают электронику и живые ткани. Конкретные комбинации, которые ИИ выдал как наиболее реалистичные для их корвета, Кирилл решил рассмотреть более внимательно. Первым, наиболее эффективным, но дорогим и рискованным, было бы заменить линзу на матрицу сразу из трех подобных кристаллов, перед этим аннулированных и согласованных по фазе. А параллельно можно было установить два банковых конденсатора и сверхпроводящие каналы. Также можно было добавить короткоживущие фазорадиаторы и систему быстрого сброса излишков. Как результат, скорость заряда может сократиться с исходных 30 минут до 10 минут при мощном охлаждении. Так что повторные выстрелы стали бы возможны каждые 10-12 минут. Но был тут и риск, напрямую связанный с перегрузкой и сложностью в добыче тех самых кристаллов. Вторым, практическим и быстрым, была возможность оставить текущий кристалл, но перераспределить накопление по четырем параллельным банкам и поставить фазовый контур. Усилить охлаждение жидкостью и добавить выдвигаемые радиаторы. Результаты такой перестройки – сокращение времени зарядки до 40-50% от исходного. Орудие станет более боеготовым, но не в режиме стрельбы без длительных пауз. Третьим был так называемый стелс-вариант. Для него не нужно было перестраивать орудие. Нужно было научиться маскировать сам процесс зарядки. Зарядка происходила в короткие агрессивные окна, когда корвет прячется в маломагнитных полях. Использовать ложные подписи в сетях контроля, чтобы противник не замечал подготовки. Это не ускорит заряд, но даст экономию за счет тактики. Заряд в дороге, а не на видном месте. Надо сказать, что ИИ корвета, тщательно перебрав все доступные ему архивы, подал отчет. Ключ для всего – более качественный камень души. Технические усовершенствования важны, но радикальное преимущество дает либо качественный камень души, либо матричная архитектура линз и мощные параллельные накопители. Требуемые ресурсы можно найти на рынке запасных частей или выменять за шкуры и артефакты. Возможны поставки со свалки в секторе X7. Высоковероятен контакт с представителями консорциумов. Риски также возможны. Первый – перегрузка кристалла, что может привести к коллапсу. Второй – сигнализация при крупной сборке. Это повышенная заметность. Кирилл слегка задумчиво улыбнулся. Не весело, а тонко, как человек, который увидел карту кладовых комнат и пути к ним. Он проговорил себе план вслух. Сначала практичные шаги, которые можно выполнить без дорогих камней. Параллельно попытка добыть или обменять улучшенные кристаллы. Потом, по мере наличия, внедрять матричный подход и усиленное охлаждение. Он понимал теперь еще одну вещь, что тут нужна не только инженерия, но и политика. А все зависит от игры роли. Высококлассные кристаллы значили контакты. Кто-то знал шахты, кто-то алхимические ритуалы для очистки, кто-то торговые пути поставок. Любой консорциум, имя которого он может даже никогда и не узнать, мог иметь доступ к таким ресурсам. Это делало их не просто технической целью, а возможной дверью к усилению его орудия и одновременно к опасности, так как такие организации, как уже понял парень, с большим удовольствием забирали ресурсы подобного рода и технологии, а вот делиться чем-то подобным очень не любили. Эльфийка осторожно подошла к нему со спины и тихо сказала: «Если ты хочешь заставить его стрелять чаще, тебе придется платить душами, в буквальном смысле этого слова». Потом она посмотрела на знаки, что мигали по корпусу корвета, те самые руны в момент выстрела. «Кристаллы требуют жертвы», — добавила она. И в ее голосе прозвучал тот оттенок, который не нуждался уже в ошейнике, чтобы понять цену. Кирилл откинулся назад. Решение вырисовывалось ясно и цинично. Технические улучшения он способен сделать сам, медленно и надежно. Радикальное сокращение времени – дело крайне дорогого вещества, и ради него придется вступать в сделки, которые не нравятся ни честному механику, ни вору. Но по-другому оставаться хозяином одиночного единичного выстрела. Он посмотрел в окно, в пустоту, где еще недавно взорвался крейсер, и снова включил ИИ. «Составь список компонентов, которые можно собрать здесь и сейчас, и найди маршруты добычи кристаллов всех известных поставщиков. И предупреждай, если кто-то попытается нас проследить». ИИ корвета загудел и принялся работать, а Кирилл на миг закрыл глаза и позволил себе первый за долгое время чистый, острый вкус предвкушения. У него было орудие, и теперь карта того, как сделать его не только страшной легендой, но и инструментом, который можно будет использовать в каждую подходящую ночь. Кирилл еще раз прошелся по отсеку, где дроиды сваливали в груду все ценное, что удалось вытащить из обломков. Грузовой отсек корвета теперь больше напоминал склад контрабандиста. В одном углу аккуратно сложены панели броневых листов, которые могли пригодиться для ремонта. Рядом разобранные на секции трехствольные орудийные башни с системами подачи снарядов и элеваторами, разобранные до последнего болта ремонтными дроидами. Чуть дальше ящики с уцелевшими деталями от энергетической магистрали и фрагментами корабельных щитов. Особое место занимала находка из капитанской каюты. Старенький ИИ-контейнер, заключенный в массивный блок из бронзы и стали, с облупившейся гравировкой и темным стеклянным глазком сенсора. Сам факт, что пиратский капитан держал свой мозг не в инженерном отсеке, а прямо в личной каюте, говорил о его недоверчивости и жадности. Этот ИИ был устаревшим, но все еще ценным. Внутри его баз памяти могли храниться навигационные карты, записи сделок, зашифрованные контракты и данные о клиентах. В той же каюте Кирилл извлек сундучок с 400 империалов. Те самые тяжелые золотистые монеты, которые были в ходу в этом мире космических технологий. Для любого пирата это было богатство. Для него возможность закупить редкие компоненты или оплатить работу на вольной станции. Там же, в шкафу, он нашел пару ритуальных мечей орков. Грубые, с тяжелым клинком, украшенным выжженной рунической вязью. Они были скорее символом власти, чем боевым оружием. Но на черном рынке ценились очень высоко. Коллекционеры и мистики платили за такие клинки весьма щедро. Все остальное представляло собой смесь бытовых предметов и мелочевки. Какие-то личные украшения, обломки мебели, обгоревшие записи. Кирилл просмотрел все до мелочей, но убедился. Больше ничего ценного в этих обломках не осталось. Даже аварийные маяки были повреждены взрывом, а медицинские капсулы полностью сгорели. Он вернулся в капитанское кресло и несколько минут сидел молча, глядя на проекцию обломков, кружащихся вокруг места подрыва. «Закончили здесь», — произнес он наконец. «Дроидам завершить сортировку. Готовим корабль к прыжку». Эльфийка-рабыня, все еще сдержанно и молча наблюдавшая за ним, кивнула, хотя приказ был обращен не к ней. Ее взгляд задержался на груди трофеев. Деньги, оружие, кристаллы питания. В ее глазах скользнула тень. То ли удивление, то ли страха от того, как быстро он оборачивает смерть целого крейсера в наживу для себя лично. Корвет мягко развернулся, и Кирилл задал новые координаты. Эта звездная система станет поворотным пунктом. Прежний маршрут, по которому его могли выслеживать, он оставил позади. Теперь корабль уходил на новый вектор, ведущий к одной из вольных станций гоблинов. Эти станции были странным местом, полупиратские, полуторговые узлы, где царил хаос, но именно там можно было купить или продать все, от камней душ до древних артефактов, от рабов до списанного военного оборудования. Кирилл понимал, что именно там у него будет шанс обменять свои находки на что-то, что поможет модернизировать орудие или хотя бы улучшить защиту корвета. Гипердвигатель, разгоняющегося для прыжка корабля, начал разогреваться. По его внешней обшивке побежали тусклые огни, а на экране навигации медленно проступила тонкая линия будущего маршрута. Впереди его ждали новые сделки и, скорее всего, новые враги. Но сейчас Кирилл впервые за долгое время чувствовал не только напряжение, но и вкус добычи, который напоминал, что он не просто выжил. Он взял у смерти то, что она обычно не отдает. По крайней мере, не делает этого добровольно.